Мать с отцом к этому времени отыскали в прихожей один ботинок и сейчас увлеченно спорили, где может быть второй. Леон не горел желанием принять участие в поисках, поэтому завернул в родительскую спальню, где на стене висел знаменитый ковер с белыми профилями классиков марксизма-ленинизма. Сейчас, впрочем, ковер более напоминал экран компьютера, на котором шла многосложная электронная игра. Профили замесились на экране в ком из теста. Он ежесекундно менял форму, словно неведомый игрок собирался что-то из него вылепить, да только никак не мог решить, что именно. Леону прискучило прихотливое мелькание. Он решил поменять глаза, перейти в человечий зрительный режим. Но вдруг белый ком на экране ковре четко и окончательно превратился в профиль, посмертную маску, в котором Леон с изумлением узнал собственное лицо, каким оно станет, если он доживет до глубокой старости. Проклятая же мысль бритвенного парня, которую Леон столько времени шлифовал и, наконец, отшлифовал до евангельского совершенства, вдруг зажила собственной жизнью, побежала белыми буквами по ковру, как некогда другая мысль, буквами огненными по мрамору Валтасарова дворца в Вавилоне. «Если ты хотел покончить с собой, но у тебя не вышло, и ты вырвался из больницы живой, тебе все равно не жить, потому что убьем тебя мы». «Это другая мысль», — успел подумать Леон. Как по ковру побежала, угасая, продолжение. «Если хочешь, чтобы мир был твой, присоединяйся». Тут же профилей на ковре стало 5. Последний — старческий Леонов. В правом глазу дернулось, он стал вновь видеть по-человечьи, но Леон не обрадовался возвращению. Его не оставляло чувство, что с человечьего мира уже снята посмертная гипсовая маска. Выехали из Москвы ранним утром, которое провели в очереди за бензином, так что уже и не ранним, а просто утром. Первый раз машина заглохла на Ленинградском проспекте. Затем периодически глохла в самых неподходящих моментах, во время обгона. В самых неподходящих, на перекрестках, когда давали зеленый свет, местах. Лишь высочайшим классом других водителей, а, скорее всего, случайностью, можно объяснить тот факт, что в них никто не врезался. Дергающаяся, пунктирная, с руганью езда продолжалась до автострады Москва-Рига, которую немецкая строительная фирма «Вриткин» довела пока только до Волоколамска. На автостраде заглушка чудесным образом прекратилась. 100 с лишним километров пролетели с ветерком. Отец прибодрился, стал мечтать, как они сегодня с дядей Петей тяпнут за ужином водочки под копченого угорька. Дядя Петя отписал, что в озере, на берегу которого стоит его дом, тьма угрей и судаков. Леон пожалел отца, мечты которого в последнее время свелись к водке и еде, еде и водке. Стоило миновать Волоколамск на узком, в выбоинах, как будто его расстреливали с самолета в шоссе, беспечальная езда закончилась. Они как раз затесались в колонну автобусов, везущих детей в пионерский лагерь. Пару раз отцу удавалось запускать заглохший двигатель на ходу, так что только падала скорость, и автобусы сзади возмущенно сигналили. В третий раз пришлось мертво встать посреди шоссе. Скатиться на обочину не удалось, так как именно в этом месте шоссе было ограждено высоким бордюром. Неловко получилось. Вставшие автобусы гудели, как библейские иерихонские трубы. Потом стали объезжать, и каждый проплывающий водитель лаял сверху из кабины. Первым отец вяло отвечал. Потом, подняв стекло, угрюмо замолчал. Водитель последнего автобуса даже ничего и не пролаял, просто брезгливо посмотрел на набычившегося за рулем отца, как на живую кучу навоза. «Так дальше ехать нельзя!» — воскликнул отец, долбанул кулаком по рулю. Тишину пустого шоссе нарушил жалобный, как крик подстреленной цапли, звук сигнала. Ужин с водочкой и копченым угорьком становился проблематичным не в смысле водки, которая была с собой, а в смысле копченого угорька, до которого надо было доехать.